про то, что Минти к нему неравнодушна. Вообще-то мужчинам не нравилось, когда им говорили, что женщины находят их привлекательными. Если только они не были готовы на ответные чувства. А некоторые даже испытывали раздражение, им было обременительно сознавать, что к ним неравнодушны, и они чувствовали себя не в своей тарелке. Вот почему мужчины бегали от женщин, которые их преследовали, и так же будет вести себя Джейми, когда он в курсе дела. И Изабеллу ничуть не огорчало, что он будет теперь держаться подальше от Минти. «Какая кошмарная мысль», — вдруг подумала она. Джейми, покоренный Минти, которая добавила бы его к списку своих побед. Вот уж поистине ужасная перспектива, которую Изабелла никак не могла принять. А, собственно, почему? «Потому что мне хочется его защитить», — признала Изабелла, «и я не в силах вынести, чтобы им завладел кто-то другой. Даже Кэт?» Хочет ли она на самом деле, чтобы у него наладились отношения с Кэт? Или она думала об их примирении только потому, что знала, что этого никогда не случится? Однако времени на подобное раздумье не было. Пол Хок тепло с ними поздоровался и проводил в гостиную с неверно атрибутированным Кросби и проблемным Пеплоу. Тут же находились двое других гостей, и когда их знакомили, Изабелла вспомнила, что уже встречалась с ними. Он был адвокатом, целившим в большую политику, а она вела колонку в газете. Изабелла время от времени читала эту колонку, но находила ее скучной. Ее не интересовали детали повседневной жизни журналистов, которые были посвящены материалы, написанные этой дамой. Интересно, так ли скучно с ней беседовать? Изабелла взглянула на женщину, которая ей приветливо улыбнулась, и сразу же смягчилась, подумав, что, пожалуй, стоит сделать над собой усилие. Адвокат тоже улыбнулся и дружелюбно пожал руку Джейми. Журналистка взглянула на Джейми, потом бросила мимолетный взгляд на Изабеллу, и та сразу же поняла, что эта женщина подумала, будто они с Джейми парочка в том самом смысле, и что теперь она пересматривает свое мнение об Изабелле. А именно этим и занималась журналистка, оценивая теперь фигуру Изабеллы. «Слишком бесцеремонно», — подумала Изабелла. И, как ни странно, ей было приятно, что другие считают, будто у нее бойфренд намного ее моложе, да еще с такой внешностью, как у Джейми. Журналистка определенно завидовала, потому что ее партнер наверняка ночи напролет просиживает в библиотеке и так устает, что ни на что не годен. И всегда говорит о политике, как неизбежно делают все политики. «Вот что, похоже, — думает журналистка. — У этой Изабеллы сексуальный молодой бойфренд, только взгляните на него и, по правде говоря, мне бы хотелось заполучить именно такого». Но тут Изабелла подумала, а правильно создавать у людей ложное впечатление или следует разуверять их? Бывают минуты, когда обременительно быть редактором прикладной этики. Никогда не можешь расслабиться, позволить себе немного отдохнуть. В эту минуту в гостиную вошла Минти. Она была на кухне и теперь появилась перед гостями, держа в руках серебряный поднос с канапе. Поставив поднос на стол, она подошла к адвокату и расцеловала его в обе щеки. «Роб, я уже дважды голосовала за тебя с тех пор, как мы последний раз виделись. Дважды?» А затем обратилась к журналистке. «Кирсти, как мило с твоей стороны откликнуться на наше приглашение». Потом сказала Изабелле. «Изабелла!» Это было все, но что-то едва уловимое промелькнуло в ее глазах. «А это Джейми, не так ли?» Язык тела тоже теперь изменился. Она подошла к Джейми, чтобы поприветствовать его. И Изабелла с удовольствием отметила, что Джейми слегка отстранился, как магнит, к которому подносят не тот конец другого магнита. Пол находился в другом конце комнаты, он готовил напитки. Теперь он вернулся. Все взяли бокалы и повернулись друг к другу. Это была непринужденная беседа. «Удивительно непринужденная», — подумала Изабелла. Пол расспрашивал Роба о нынешней политической кампании, и тот рассказывал забавные моменты, связанная с борьбой в избирательных округах. Имена главных героев были хорошо известны: неистовый эгоцентрист против отчаянного бабника. Потом Менти упомянула еще одного политика, что заставило Роба презрительно фыркнуть, а Кирсти